Как всегда, спустившись в полуподвальную комнату дома, где разместилась КП роты, надо было сперва привыкнуть к полумраку. После того, как немецкие снайперы из соседнего дома пристреляли окно, капитан Батурин приказал заложить его кирпичами и мешками с песком. В оставленную узкую щель можно было увидеть трансформаторную будку с черепом на стальной серой дверце, обугленный высоковольтный столб, свитый в спираль и сброшенный с рельсом взрывом авиабомбы, опрокинутый на бок вагон трамвая. Лишь скупая полоска света из щели падала на пол. В полоборотах к двери сидел на стуле черноголовый лейтенант с папиросой, вдалеко отставленной в сторону руке. Вдруг чем-то страшно знакомым повеяло на капитана Батурина от этой его позы. Сделав шаг от порога, капитан остановился. Лейтенант повернул к нему лицо, взглядывая на него сверху вниз. «Володя? Брат?» — вставая, спросил он. Капитан Батурин в растерянности протянул вперед руки, спазма перехватила ему горло. Он оглянулся на Тиунова. «Ты что же, не хочешь узнавать?» — смеющимся боском спросил лейтенант. «Коля?» — непослушными руками капитан Батурин попытался обнять его плечи. Опять оглядываясь, он поискал глазами вокруг себя. Ординарец Василий быстро придвинул ему стул. «Эка, у тебя стали нервы!» — усаживая его на стул, с жалостью сказал брат. «Откуда ты?» — глухим и чужим голосом спросил капитан Батурин. «Распустился, раскис, с брезгливостью подумал он о себе. Из госпиталя? Ты что, был ранен? Всего лишь контужен. Разве тебе майор Скворцов не говорил?» «Нет». «Правда, целый месяц провалялся почти без памяти, разжимали зубы и кормили через трубку какой-то мерзостью». Всматриваясь в него, капитан Батурин отчетливо вспомнил мать. Те же почти синие глаза, курчавые волосы, только нос, как у отца, широкий. Уже больше года прошло со времени последней встречи Батурина с младшим братом. Ну и что-то новое выступило у него в лице. Может быть, эти складочки в уголках рта. Капитан Батурин почувствовал, как горло у него опять начинает сжиматься. А брат тоже смотрел на него и думал: «Как же ты изменился, милый! Волосы стали у тебя совсем белые, как горелая проволока, и весь ты какой-то стал сутулый, одни глаза не изменились. Черт, злой этот Беломор!» Капитан Батурин смял в пальцах папиросу. «Что ж я тебя так плохо принимаю? Ты, конечно, проголодался. Василий? Да нет. Меня покормили на КП батальона жирной бараниной, прямо из-под юнкерсов. Теперь целую неделю буду пить воду». И когда ординарец Василий принес ему в котелке воды, он выпил ее до дна, собрав губой с края котелка капли. «А говорили, что у вас тут и хорошей воды не осталось». Он провел по губам рукой, как будто выжимая их. Так всегда делал их отец, вытирая после обеда усы. Но у брата усы только намечались. «Матери из госпиталя писал?» — успокаиваясь, спросил капитан Батурин. «Сначала не мог, а потом решил, что не стоит. Мало ли, что она начнет думать. Стара она стала, слепа. Да, стара», — грустно повторил брат. Тиунов смотрел на них из своего угла и не находил в их чертах ничего общего. У капитана лицо было худое и бледное, с запекшимися губами, а в щеках его брата еще оставалась округлость. «Никто бы не мог сказать, что у них одна мать», — подумал Тиунов. Но когда они заговорили о матери, сходство вдруг сразу выступило у них. Слушая их разговор, Тиунов ощутил знакомый прилив тревоги. Своей матери, которая осталась в селении Псыганцу под Эльбрусом, он теперь уже не мог написать. «Из госпиталя, конечно, выписался до срока», — спросил капитан. «До срока», — признался брат. «Как и следовало ожидать», — насмешливо сказал капитан Батурин. «Но ты сам посуди, это же смертная мука, да и какой смысл?» «Правда, голова еще недели две побаливала», — брат дотронулся рукой до густоволосого затылка. «А теперь?» — недоверчиво спросил капитан. «Что и сделается?» «Батурины живучие», — махнув рукой, возразил брат. Совсем как бывало говорил отец. «Нет, он не изменился. Если бы мне раньше сказали, что бывают такие совпадения, я бы никогда не поверил. Брат встряхнул головой. Ну и майор Скворцов, конечно, тут приложил руку. Как по наследству, а, Хачим? Оглядываясь на Тиунова, сказал капитан. Он как будто оправдывался, что по счастливому стечению обстоятельств сдавал теперь роту брату. Вставая, он предложил ему, давай я проведу тебя по хозяйству. Не стоит, это я сам. Давай еще немного поговорим. Брат уселся удобнее, закурив новую папиросу и неумело отставляя ее в руке. Он хотел что-то спросить, но почему-то не спросил. Перехватив его колебания, капитан дотронулся рукой до кармана с бусами. «А то, может быть, пройдем?» «Еще будет время», — сказал брат. «Нет, не похоже», — окончательно заключил Тиунов. Запел зуммер. Капитан снял с телефона трубку. Майор Скворцов спрашивал, «Еще не нацеловались, братья? Пора принимать батальон». «Иду, товарищ майор», — сказал капитан. Положив трубку, он поправил надетый через плечо планшет. «Я пошел, Николай. Потом обо всем поговорим. Все, что нужно, тебе Тиунов расскажет». Он повернулся к ординарцу. «Ты как, Василий, решил?» «Разрешите мне остаться, товарищ капитан», — бледнее сказал ординарец. Он уже успел сделать для себя выбор. Оставаясь при новом командире, он как будто и капитану Батурину не изменял и избегал необходимости покидать роту. «А», — нахмурившись, сказал капитан, — он подошел к Тиунову. «До свидания, Хачим». «До свидания, Кунак», — ответил Тиунов. Усы у него задрожали. В доме Тимофея Тимофеевича остановились два немецких офицера. С того самого часа, когда первая группа солдат ворвалась во двор и стволами автоматов стала взламывать ульи, уже ни одного дня не обходилось без новых квартирантов. Каждую проходящую машину так и тянуло завернуть в голубые ворота под жестяным козырьком. Они почти не закрывались. Сперва Тимофей Тимофеевич еще пробовал запирать их на ночь, но после того, как одну створку ворот сорвали с петель, махнул рукой. Солдаты закатывали во двор полевые кухни и сразу же принимались рубить в саду деревья, разводить огонь. Не спрашивая разрешения хозяев, шарили в курятнике и катухе, хлопали крышками закромов, лезли по лестнице на чердак. Зажав как клещами сердце, Тимофей Тимофеевич вынужден был молча наблюдать, как его жена, казачка, воспитанная матерью и отцом в духе нетерпимости ко всякому баловству, должна была терпеть около себя охальство чужих мужчин. Не стесняясь, они расхаживали при ней в одних исподниках и, бесстыдно оголяясь, принимались искать у себя вшей. Спали теперь Тимофей Тимофеевич и Прасковья не в горнице, а за печью. Бывало, Прасковья ревностно следила за тем, чтобы в горницу не занесли со двора грязь, заставляла Тимофея Тимофеевича разуваться еще на крыльце. Теперь же грязь на полу в горнице лежала на вершок, окурки шуршали под ногами, как сухая листва. Но двое новых квартирантов не были похожи на всех предыдущих. Серая приплюснутая машина въехала во двор, и тотчас же два денщика стали выносить из нее большие чемоданы. Пока офицеры разминали ноги во дворе, денщики успели и мусор вымести из дома, и хорошую мебель расставить, доставленную на машине лично комендантом Зельцем из бывшего колхозного клуба. Денщики внесли в горницу черные ящики, а шофер протянул по стенам проволоку и повесил над столом электрическую лампочку. Только после того, как все было закончено, офицеры вошли в дом. Один из них был худой и высокий, с седыми бровями, нависшими на самые глаза. Серый френч лежал на нем складками, а брюки, вправленные в широкое с короткими голенищами сапоги, казались из-за худобы ног внутри пустыми. На сером сукне френча поблескивали золочеными кантами узенькие серые погоны с двумя звездочками. На втором офицере погоны были черные. Такого же цвета была на нем и фуражка, которую он, сняв, положил в горнице на тумбочку. На кокарде фуражки Тимофей Тимофеевич увидел такой же череп, какой до этого видел он на бутылках с денатуратом. Второй офицер по виду годился первому в сыновья. Но Тимофей Тимофеевич догадался потом, что по чину он-то был старше. Недаром же и комендант Зельц увивался перед ним больше, чем перед Высоким. С дороги офицеры первым делом выпили и хорошо закусили колбасой и черной икрой, которую намазывали на хлеб сверху коровьего масла. После этого они долго шуршали на столе какими-то бумагами и, разговаривая вполголоса, рассматривали большую военную карту. Вечером к ним опять пришел комендант Зельц. Они о чем-то расспрашивали его, рассматривая карту. Поужинав, потушили свет, но уснули не сразу. Разговор между ними продолжался. Лежа за печкой, Тимофей Тимофеевич слышал его через отдушину в стене.